Глава 23. Место встречи пропустить нельзя. Ну и как тебе? Сквозь тонкую тюлевую занавеску просвечивал теплый туманный рассвет. Инга смотрела на него, слегка приподняв голову. Ее правая рука бессильно лежала у него на груди. Стереоколонки передавали утренний концерт, и с этой частой апрельской капелью падали звуки нетленного «Вернись» во обработке квартета «Электрон». Ностальгия по 60-м. Потрясающе. Ты была просто фантастична. Это какое-то искусство, вроде балета. Могу написать книгу о вкусной здоровой пище. Поможешь? Хотя в Союзе все равно не издадут. Я одного не пойму. Почему же ты одна при таких талантах? Ну, наверное, это расплата. За что? За тех, кого оставила. Ну, давай не будем это уточнять. У тебя на сегодня какие планы? Диагностически сдать все для медсправки. Это обязательно надо. Нельзя же, чтобы у тебя были конфликты на работе. Ну, у меня их, собственно, и нет. Постарайся быть особо осторожен. Тебе сейчас очень важна идеальная репутация. Все остальное мелочи. Ну, кого и чего мне следует бояться? Себя. Бойся быть не таким, как остальные. Ну, потом все поймешь. А пока у нас еще есть время. Последнее время сплошные загадки, размышлял Виктор, складывая диванчик. Монета, пуля, нарк, неожиданно отбросившие коньки, этот мутный Мотинцев, не весь откуда берущий паспорта. Иван пишет на бумажке, кто-то подслушивает. Перестановки в правительстве. Где логика? Хотя откуда там вообще бывает логика? Но здесь-то. Даже Инга. Она тоже как-то непонятна, немотивирована. Испугалась монеты. Кстати, где она? Виктор пошарил рукой в кармане. Монета оказалась на месте, и все же надпись «С» и «Б» «Р» не только виднелась, но и чувствовалась пальцами на ощупь. «Слушай, а чего ты так испугалась этой монеты?» – спросил он, показавшись в дверях кухни. «Какой монеты?» «Вот этой». Виктор вновь показал ей странную трешницу. Инга равнодушно покосилась на нее и продолжала делать бутерброды. «А, ты вчера показывал. Я уж забыла. Я их собираю только для аппликации». «Ясно, что ничего не понятно», — решил Виктор и убрал медный кружок. Народу в диагностической, несмотря на бесплатность здешней медицины, было даже меньше и в основном пенсионеры. «Так в заводских в основном проходит», — пояснила Виктору старушка в очереди в один из кабинетов. «Сейчас там и диагностика, и профилактории. Только заводские по выходным не всегда, вот сюда часть и идет». Из работяг с Виктором по кабинетам ходил молодой помощник машиниста депо «Брянск-2». В железнодорожную строили ремонт, и народ временно распихали по другим медучреждениям. Они разговаривались от нечего делать. У Виктора попутно мелькнула тайная мысль, нет ли возможности что-то продвинуть в этой отрасли. «А как сейчас техника обновляется?» – осторожно закинул на удочку. «Ну а чего ей не обновляться?» – ответил Поммаш. «В год на дороге одних тепловозов 2000 секций идет. Вот раньше, скажем, мы на Рослю ласточками тянули, потом Машки пошли, а теперь у нас субмарины тянут. Луганки бесколлекторные. Одна секция вместо двух, восьмиоска. Сцепление-то раз в полтора выше, так компьютерная система все регулирует. Не буксуют, ничего. Сидишь себе, отдыхаешь, экономия топлива не то, что на старых по уши в мазуте. А, да, вот, поначалу экипажники здорово матерились, но потом поняли, это же интеллигентная машина. С ней совсем по-другому надо. Потом догадались заводской сервис организовать гарантию. Раньше же как? Если приемка чего-то проморгает, заводу дальше трава не расти. А теперь они у нас сами за свой брак и расплачиваются. Так заводчане совсем по-другому работать стали. А я вот говорю, теперь новая машина приходит. Это подарок. Ее только в целлофан завернуть и любимые девушки. Ну а ездить? Знаете, какая там кабина? Я на фантомасах уже не могу кабины назвать, а на старых вылах вообще сортир, а не кабина. Вот вы скажите, почему на старых электровозах кабина хуже, чем на тепловозах? Трясет, шума больше, хотя дизеля нет. Одна страна, одни ученые. Ну, наверное, их разные министерства делали, ведомственная разобщенность. Да, похоже. На романовских локах-то один стандарт. И тихо, и идет плавно, не заматываешься. Так, в жару кондиционер, тут холодильник. Старики даже на пенсию уходят, нам завидуют. Говорят, только и работать сейчас. Вот, ну, наверное, обучают осваивать новую технику. А как же? Вот недавно опять на повышение квалификации меня гоняли. Между прочим, про европейскую реформу железных дорог рассказали. Только такая у нас никогда не пойдет. А почему не пойдет? Ну как же? Помощник удивился, что сидящий перед ним взрослый человек не знает такой простой вещи. У них там железная дорога теперь ориентируется только на прибыль, на рынок. У них проблема. Государство маленькие. И надо как-то дороги объединять. Вот общие знаменатели придумали. А у нас почему не пойдет? У нас, оказывается, еще при царе с самого начала для чего дороги строили? Для развития промышленности. Поэтому нельзя ее только под прибыль. Нужно, чтобы она привозную способность обеспечивала. И тарифы не сильно завышали себестоимость продукции предприятий. Если делать ее только для рынка, то железная дорога будет, конечно, будет. А промышленность сдохнет. Ну, может, не вся, ну вот как это объяснить? Мы скажем, какой профессии? Компьютерщик. Хорошая профессия. У меня братан компьютер делает на заводе, а я вот на железке. Так вот, это все равно, что вы кабеля, что вы компьютеры в сеть соединяете, коммутаторы и все прочее там, сделаете отдельным предприятием. А сами вот эти сервера, терминалы, это вроде само по себе. Так работать будет, а ли нет? Ну, в общем, так не делают. Во-во, я и говорю, так не делают. Ну ладно, моя очередь. Всего. Вот тебе и ленинская мечта о кухарке, управляющей государством, подумал Виктор. Ну, помогала, положим, не кухарка. Но не из этих профессиональных политиков, которые с личным бизнесом вне этой политики не задалось. У парня государственный подход есть. Пока у нас каждый маленький человек не будет мыслить, как если ему наше государство вверено, сказал себе Виктор, никакой демократии не будет. Будет цирк с флажками, и обольщение имиджем, и сувенирчиками к выборам, типа засыпать яму на дороге за деньги, собранных с населения же. Демократия – это не когда народу иногда делают то, что он просит или даже требует. Демократия – это когда народу никогда не смогут сделать то, чего он не хочет, прикрывая словами «Вы же нас выбрали, вы теперь должны нам доверять». И в этом плане европейский опыт нам ничего не даст. Евросоюз – это тюрьма народов, где страну, которая захочет жить по-своему, просто лишат инвестиционной пайки. Из центра Виктор вышел к обеду. Распогодило и хотелось перекусить. Студенческая столовка была направо, через полостановки. Он впервые обратил внимание на Брянский Кремль. На московский тот был совсем не похож, а скорее напоминал Пентагон. За двухметровым кирпичным заборчиком виднелись длинные желтые корпуса с высокими потолками, но не выше 5 этажей, с мансардой, покрытой темной вишневой металлочерепицей. Эти корпуса образовывали что-то вроде замка, сходство с которым усиливали угловые 3-этажные надстройки в виде башенок с гербами СССР на круглых медальонах. Ну, в этом был свой резон. В таких зданиях по кабинетам больше ходить по горизонтали, меньше утомляешься и меньше теряешь времени, ожидая лифт. Архитекторы избежали соблазна нагородить стеклянных фасадов, столь непрактичных в нашем суровом климате. Вместе с тем они не ударились в попытки копировать сталинский стиль, что можно увидеть в некоторых наших бизнес-центрах. Декоративных украшений почти не было. Лишь длинные ленты стен, отделанных песочно-желтыми вентилируемыми панелями, зрительно чуть приподнимали вертикали простенков между окнами. Небольшой кусок центральной части фасада в районе главного входа украшали пилястры, отделанные плитами из темно-красного гранита и увенчанные чем-то вроде портика, на котором красовался герб СССР, а выше, на шатре небольшой башенки, развивалось алое полотнище государственного флага. Пилястры как бы опирались на немного выступающий вестибюль, отделанный темно-красным гранитом. Здесь был пешеходный вход, прикрытый, начиная от проходных, прозрачным пластиковым сводом от дождя и снега. Машины же заезжали на территорию через боковые ворота со стороны 7-й линии и сразу сворачивали на подземную стоянку. Глядя на административный комплекс, можно было подумать, что архитекторы получили указание одновременно показать как величие государства, так и то, что он действует в некоторой тени. Отсюда и забор, и полоска ели за ним, и некоторая приземистость комплекса по сравнению с застройкой летнего поля, где неподалеку возвышалась футуристическая стеклянная башня медиадома. Он уже хотел идти к столовке, но вместо этого, сам того не ожидая, повинуясь какому-то неосознанному импульсу, повернул влево и быстро зашагал мимо старой лыжной базы к кургану. В лицо пахнуло встречным ветром. Он без труда нашел место, где стояли они с Ингой 3 дня назад. На коре осины, чуть выше головы, белила свежая царапина, в глубине которой ясно виднелась, будто высверленная по касательной прямая борозда. Да, видимо, на место происшествия тянет не только преступников. Виктор огляделся. Было как-то неуютно на этом пятачке уступе посреди мелового откоса, густо заросшего осинником, березой и кленами, но он не стал возвращаться и попытался прикинуть направление, откуда могли стрелять и зачем. Аккуратно, стараясь не споткнуться на сырых желтых листьях, уславших траву, начал спускаться вниз по едва заметной тропинке. На дне оврага тропа обрывалась, и валялись кучи бурелома, пришлось идти зигзагом, и Виктор опасался только то, что он собьется с направления. Добравшись до противоположного склона, он увидел на гребне небольшую площадку, где уже устроились 2 компании студентов на пикнике. Очевидно, в праздник тут было бы еще больше свидетелей. За площадкой земля снова уходила вверх, и начиналось другое ответвление оврага. Для соловья-разбойника, похоже, здесь было просто идеальное место. Тогда он обернулся, чтобы попробовать найти место, с которого было бы хорошо видно дерево с царапиной. Но место, где они стояли с Ингой, утонуло среди густой зелени высоких деревьев, под которыми осень уже разбросила легкими оспинами желтые свои мазки. Либо с этой площадки кто-то случайно выстрелил из подгулявшей компании, и тогда им с Ингой здорово повезло. Либо стрелок мог видеть сквозь листья, но о существовании эльфов в соловьях Виктор никогда не слышал. Либо, наконец, выстрел сделали со стороны аллеи, и стрелок тут же скрылся. Но тогда неясно, почему их обоих не ухлопали с близкого расстояния. Во всяком случае, сегодня здесь на него никто не охотился. Сделав беззаботный вид, он направился по тропе вдоль склона оврага, которая вскоре привела его к старой лыжной базе. Можно было со спокойной совестью идти в столовку. Пока Виктор, сидя в полупустом зале, уминал ленивые голубцы, в голову ему сама собой пришла одна догадка. ЦИБР могло расшифровываться как «Центральный имперский банк России». Это словосочетание как-то сразу показалось ему естественным и даже удачным для монеты. Монету цыканит банк, двуглавый орел – это империя. Здесь кто-то из третьей реальности? Ну, а почему бы и нет? «Ну, допустим, а что дальше?» – подумал он. «Надо войти в контакт с этим попаданцем или ликвидировать его. Или он хотел ликвидировать меня. От этих домыслов можно каждого куста бояться. А почему Инга испугалась? Все что-то знают и делают вид. Да, так у меня и крыша поедет».